жестокой толпой и познать, как в любви ты велик, и познать, как в любви ты велик. Ты за что? Сердце трепетно бьется в груди.